Меня пригласили в рыцарский зал. Покинув крепость, я пересекла внутренний двор замка и вошла в Рандхаусбург. Колени мои дрожали, но я шла с гордо поднятой головой и чувствовала, как горели у меня щеки. Я надеялась, что мое волнение не бросается в глаза. Пытаясь успокоиться, я говорила себе: «Ну пусть меня уволят. Я поселюсь пока в скромной гостинице где-нибудь неподалеку и, возможно, устроюсь преподавать в Даменштифте». Он сидел в одиночестве и встал при моем появлении. Он поклонился до пояса, как в свое время мальчики, щелкнув каблуками. Он выглядел великолепно в форме герцогского гвардейца. Рядом с ним я смотрелась, как серый воробей на фоне павлина. «Мисс...» — начал он. «Трант», — подсказала я. «Вчера мы встретились впервые, мисс Трант». Он хорошо говорил по-английски, практически совсем без акцента. Его голос подействовал на меня успокаивающе. Он очень напоминал Максимилианов голос. «Вы учите моих детей английскому», — продолжал он. «Да, так. Мне кажется, они не очень продвинулись в учебе. Наоборот, я бы сказала, что они добились прекрасных успехов. Когда я приехала, они знали всего одно-два слова, их обучению языку не уделялось никакого внимания. Мне нечего было терять, и я смелела. Он намеревался избавиться от меня, и поскольку я сочла его обращение агрессивным, я придала своему голосу твердость, которую он мог принять за высокомерие. Он уселся за трапезный столик, на котором стояла оловянная посуда. «Садитесь», — разрешил он. Его повелительная манера разговаривать была мне совсем не по душе, но, продолжая стоять, я ставила себя в невыгодное положение, и я села. «Так вы находите детей невежественными?» «В отношении английского языка, несомненно. И они достигли с момента вашего приезда таких успехов, что когда я попросил их высказаться по-английски о вчерашнем происшествии, они совершенно лишились дара речи. Возможно, сейчас это превосходит их возможности. А вам это оказалось вполне под силу. Думаю, свою точку зрения я высказала. Вы не оставили никаких сомнений, что считаете нас страной варваров». Он остановился в ожидании ответной реплики, но я молчала. «Так или не так? Я считаю этот спектакль отвратительным. Неужели? Что же здесь удивительного? Ах, это британская впечатлительность! Реакция вашей королевы была примерно такой же. Я присутствовал на подобном развлечении. Она сказала: «Бойня». Что ж, я оказалась в благородной компании. Мне кажется, вы не придаете этому большого значения. Вчера вы тоже находились в благородной компании, но вели себя удивительно невежливо. Только то, что вы иностранка и могли не знать наших обычаев, могло бы спасти вас от сурового наказания. Я понимаю, что нарушила правила этикета и приношу за это свои извинения. Очень любезно с вашей стороны. Если бы я знала, какое зрелище мне предстоит, я никогда не приняла бы в нем участие. Вам приказали бы это сделать. Тем не менее, я бы отказалась. Те, кто находится на нашей службе, выполняют наши приказания. Видимо, я не из тех. И поэтому, считая подобные приказания неприемлемыми, мне следует отказаться от должности. Что вы и делаете, если вы этого хотите. У меня нет выбора. Выбор существует, если вы попросите извинения. Скажем, вы иностранка, незнакомая с местным этикетом. Извинения следует принести принцессе, графине и другим членам двора. Учитывая ваше незнание местных обычаев, вас простят при условии, конечно, что вы не будете впредь их нарушать. Я не смогу дать подобного обещания. Если меня попросят снова принять участие в подобном отвратительном спектакле, я откажусь. От своего имени, возможно. Но с вами были мои сыновья. Вы думаете, я могу позволить забивать их головы мыслями, мешающими им стать настоящими мужчинами? Я представила, как он заставляет Фрица наблюдать подобные сцены, пытаясь сделать из него настоящего мужчину. Неудивительно, что бедный мальчик нервничает, ходит во сне. Я была готова бороться за Фрица больше, чем за себя. «Фриц очень чувствительный мальчик», — сказала я серьезно. «Отчего?» «Потому что его воспитывали женщины?» «От того, что у него легко возбудимый характер». «Дорогая мисс Трант, мне некогда возиться с легко возбудимыми натурами. Я хочу сделать из мальчишки мужчину». «Разве по-мужски находить удовольствие в убийстве прекрасных животных?» «Ну и мысли у вас. Я думаю, вы наверняка преуспевали в Академии для избранных молодых леди. Возможно. И вы сообщаете мне, что я уволена. В таком случае мне надо собрать свои вещи, чтобы долго здесь не задерживаться». Он встал, подошел ко мне и уселся на столик совсем рядом со мной. «Вы очень торопитесь, мисс Трант. Не думаю, что из запальчивых людей получаются хорошие педагоги. Прекрасно, я ухожу. Но лично у меня нет возражений против таких качеств. Рада, что не во всем раздражаю вас». «Раздражаете меня не вы, мисс Трант, а ваш вчерашний поступок». Я полувстала. Его близость, исходившая от него мужественность, пугали меня. Он был очень похож на Максимилиана, если бы не было едва заметной разницы. В ту ночь в охотничьем домике Фредерик не остался бы по ту сторону закрытой двери. Вот это я чувствовала инстинктивно. «Мне кажется, я обидела вас», — сказала я поспешно. «Закончим на этом нашу беседу. Я пойду». «У вас входит в обычай уходить без предупреждения. Мой обычай — разрешать своим служащим приходить или уходить. Я предполагаю, что я больше не работаю на вас, и на меня это не распространяется». Я отвернулась. Он был рядом, и я ощущала теплое дыхание на своей шее. Крепко взяв меня за руку, он сказал: «Вы остаетесь». Улыбнувшись и полуприкрыв глаза, он скользнул по мне взглядом. «Я решил дать вам еще одну возможность», — продолжил он. Я смело взглянула ему в лицо. «Предупреждаю вас, в аналогичных обстоятельствах я поступлю точно так же. Посмотрим». Я сняла его руку со своей и поспешно опустила ее. Его удивлению не было предела. «Когда вам заблагорассудится, то, пожалуйста, вы можете уволить меня». С этими словами я вышла из рыцарского зала, пересекла крепостной двор и вошла в крепость. Меня все трясло, но настроение было приподнятое, словно я одержала победу. В какой-то степени так оно и было. По крайней мере, меня оставили работать в Клоксбурге. Я сидела у окна, и ветерок обдувал мои горящие щеки. Встреча потрясла меня. Вызывающий взгляд графа не оставил у меня сомнений, кого он выбрал в качестве очередной жертвы. Я была достаточно опытна, чтобы распознать его намерение. К моему страху примешивалось удивление. Я уже перестала думать о себе, как о привлекательной женщине. Другое дело в юности, когда помимо внешности и копны темных волос, во мне привлекали внимание живость характера и жизнерадостность. Однако после замужества, мнимого или реального, и рождения ребенка, в этом-то я была уверена, и его утраты, я изменилась, и эти перемены были несомненными. И мисс Гревилл, и тетя Матильда часто говорили, что я изменилась неузнаваемо после возвращения из-за границы. Мою веселость поглотила туча сомнений. Я любила и потеряла мужа и ребенка, и мало кто остается прежним после таких переживаний. Энтони, правда, просил моей руки. Я вдруг осознала, что почти забыла о нем с отъезда из Англии. Он писал дважды. Письма его были полны подробностей о делах прихода, его работе. Они должны были интересовать меня, но я обнаружила, что не могу с вниманием прочесть эти письма до конца. Со времени прибытия в Клоксбург я ощущала необычайное волнение, схожее с тем, какое испытала, проснувшись в постели в доме Ильзы и получив сообщение, что мое замужество — сон, навеянный лечением доктора Карлсберга. Во мне таилось глубокое убеждение, что ключ к моей тайне я найду только здесь. На секунду увидев графа, я уверилась, что нашла разгадку, но это оказалось заблуждением. И теперь сам граф становился препятствием на моем пути. Я догадывалась, что произошло. Как женщина с опытом, я понимала, какой тип он представляет. Будучи всемогущим в своем мирке, он встречался с небольшим сопротивлением, и поначалу оно его привлекало, но ненадолго. Скоро оно начало ему надоедать. Вероятно, вскоре мне придется все-таки обратиться в Даменштифт. Мои размышления прервали голоса внизу, явственно различавшиеся в ясном горном воздухе. «Теперь, господин Фредди, тебе придется вести себя прилично. Твои забавы мне надоели». Я узнала голос фрау Грабен, легкий смешок в голосе и представила самодовольную улыбку на ее лице. «К чему тебе все это, старушка? Зачем ты привезла ее сюда?» «Граф, высокомерный, всемогущий граф, позволяющий фрау Грабен так с собой обращаться. Ну, конечно, у старой няньки были особые привилегии. Пора дать твоим шельмецам немного образования. Они его получали. Зачем нам еще понадобилась эта ханжа-англичанка? Не такая уж она ханжа, господин Фредди, уверяю тебя. А кто ты такая, уверять меня? Не забывай о приличиях, господин Фредди. Я всегда тебя учила этому. Черт побери, женщина, я уже не в детской. Ты всегда будешь в детской, когда речь идет обо мне. И тоже относится к твоему высокопоставленному и могущественному кузену. Он всегда был твоим любимцем. Не болтай глупостей. У меня не было любимцев. Я любила вас обоих. И не позволяла дерзить мне тогда, не позволю и сейчас». Мне следовало давно выгнать тебя из Клоксбурга. Кто ж тогда будет ухаживать за твоими выродками? Ну, старая ведьма, найду десяток, если потребуется. Но ты доверяешь только своей старой нянюшке, а? Не дальше ворот Рандхаусбурга. Послушай меня, господин Фредди. Кончай косить глаз на мисс Трант. Ты привезла ее сюда не для твоих забав. Мне решать, где и когда развлекаться. «Не здесь хозяин. Кто мне помешает? Кто? Ты, что ли? Нет, не я. Мисс Трант, она может. Она не про тебя. Кто тебе сказал, что она мне приглянулась? Тебя всегда тянуло к свежему личику. Вас обоих. Уж мне не знать тебя. Старой нянюшке по душе ваше развлечение. Но не с мисс Трант, господин Фредди. Я ее не отдам». Поэтому займись той малышкой, дочерью хозяина постоялого двора. Я уже прослышала об этой истории. Вольно тебе слушать разное. Она издала пронзительный смешок. Не пытайся командовать мною, старая интриганка. Они вошли в Рандхаусбург, и их голоса стихли. Меня возмутила легкость, с которой они говорили обо мне. Мне уже стали понятны намерения графа. Они ничем не отличались от его действий по отношению к другим женщинам, но меня удивила фамильярность, с которой она обращалась с графом, и неожиданное открытие, что приглашение приехать в Германию для обучения детей графа английскому языку исходило только от фрау Грабен. После отъезда графа я отправилась в Рандхаусбург и постучалась в комнату фрау Грабен. Она все еще не оправилась от волнения. Она выглядела так, словно только что явилась с увеселительного представления. «Входите, дорогая», — пригласила она. Она сидела в кресле-качалке, лакомясь кусочками фруктового торта. «Садитесь. Не хотите ли вы пить чаю?» У меня появилось ощущение, что она пытается успокоить меня. Чаю. Англичан всегда можно умиротворить чашечкой чая. Нет, благодарю вас. Прекрасно. Тогда стакан вина. Мне прислали немного из Мозельской долины. Неплохое вино. Никаких напитков, спасибо. Мне хотелось бы серьезно поговорить с вами. Ох, вы слишком серьезны, мисс Трант. Одинокой женщине следует быть серьезной. Вы не одиноки. У вас есть симпатичная тетя, люди из книжной лавки и тот священник. Она выглядела удивительно информированной. Я начала догадываться, что она знает обо мне больше, чем я думала. Конечно, она немного пожила в Оксфорде, наверняка беседовала с продавцами, обслугой в отеле и, вероятно, почерпнула от них кое-что обо мне. Но как ей это удалось? Практически без знания языка? Откуда вы знаете? Собрала по крупицам. Должно быть, вы сами рассказали мне кое-что во время наших бесед. Так это вы решили, что следует пригласить меня для обучения ребятишек? То есть это была полностью ваша идея? Ну, мы как-то говорили об этом. А находясь в Англии, я решила, что вы самый подходящий человек. Она наклонилась ко мне, продолжая уплетать торт. Вы мне очень приглянулись, и я не хотела потерять вас. В конце концов, мы провернули славное дельце, не правда ли? Те могущественные люди, которых она нянчила в малолетстве, должно быть, обожали ее. Иначе не дали бы ей столько власти. Я вспомнила манеру ее обращения с надменным графом. А вот оказывается, что в ее власти пригласить учителя английского языка в его дом без его ведома. Несомненно, эта привязанность к старой няне говорила в пользу графа и свидетельствовала о некоторой мягкости его характера. Так вы можете пригласить в замок кого угодно, по вашему желанию? Я была для них матерью. У этих людей нет времени или желания самим воспитывать детей, и роль матерей выполняют няни. Видите ли, мы сентиментальная нация, и матери много значат для нас. Моему удивлению не было предела. Я всегда знала, что обязана своим присутствием здесь фрау Грабен, но мне даже не могло прийти в голову, что все решила только она сама. «Не беспокойтесь», — сказала фрау Грабен, — «я позабочусь о вас». Ее слова успокаивали, но я снова заметила в ее глазах искорки лукавства и созерцательности. С таким выражением она наблюдала за пауками в тазике. Граф